Глава вторая. «Хуже уже быть не может», — шептала я себе. Стоило войти внутрь двухэтажного светлого дома с совершенно огромным букетом из гипсофил. Ощущение было, что я несу с собой радужное облачко. Я впервые чувствовала себя неуютно в этом доме. Больше из-за букета в руках, чем из-за того, что нам предстояло сделать. Но Дэйн упрямо решил, что вернуться после прогулки мы не можем без букета. А ведь мы всего-то выпили кофе в чашке, где он вел себя почти идеально, даже не взял номер телефона у официантки. Мама уже была здесь, я слышала ее голос и успокаивала себя этим фактом. Кажется, Грега как раз и не было. Был слышен переливчатый смех Доры с верхнего этажа, а вот Грейс слышно не было. Еще не приехала с учебы? Значит, будет с отцом. «Ну что же, в бой!» — проговорил Дэйн и быстрым шагом повел меня на кухню, где вовсю трудились наши мамы и не только. Еще и тетя Джейн. Хотя слово «трудилась» слишком громко сказано. Она откинула темную прядь с плеча и легонько помахала нам бокалом вина, стоило войти. «Значит, сегодня точно будут все. Лучшее решение Грега для представления невесты». «Мама!» — воскликнул Дэйн, лучезарно улыбаясь. «Позволь представить». «Дэйн!» «Мы знаем эту мордашку с рождения!» Весело улыбнулась его мать, перебивая его. А я замерла, не понимая, что творит этот дурак. Мы ведь договорились иначе рассказать, что стали встречаться. Что они сначала должны задать вопросы по поводу букета. И что еще он говорил, когда уговорил меня согласиться на эту покупку? «Мою девушку, которая согласна выйти за меня замуж», — закончил Дэйн, как ни в чем не бывало. А я поняла в этой гробовой тишине одну вещь. Всегда все может стать еще значительно хуже. К примеру, предложить одному клоуну стать парой на время. «Какая нафиг свадьба? Какое согласие?» «Дорогая», — мама повернулась ко мне, и по ее лицу невозможно было понять, рада ли она. «Это правда?» «Я...» — начала было я, и, заметив в окне Грега, идущего к дому, а позади него сногсшибательную брюнетку, вдохнула воздуха и, лучезарно улыбнувшись, уверенно кивнула. И это, видимо, стало рычагом для всех присутствующих. Хотя для меня лично единственным решением, чтобы не заплакать от осознания, что мой бывший действительно ведет к дому свою невесту. «Милая!» — ринулась ко мне тетя Рози, заключая в объятия. «Господи, как я рада!» «А ведь я чувствовала, что с вами что-то не то в последнее время!» Рассмеялась моя мама, угрожая пальцем на Дэйна. «Зачем вы только скрывали? Мы же только рады!» «Да вы посмотрите на себя! Вы же уже готовы их придушить от радости!» Смеялась тетя Джейн. «Рози, отпусти ты девочку! Она и так теперь в ваш клан переходит!» «Мам!» — позвал вошедший Грег. Но даже присутствие чужой девушки никак не повлияло на внимание остальных. «Дорогой, Дэйн и Лоррейн женятся!» — воскликнула его мать, поворачиваясь к нему лишь на миг. «Когда вы хотите свадьбу? Учтите, даже не думайте о расходах. Точно ведь, Кристин?» «Естественно!» — тут же поддакнула моя мама, подходя ближе к нам. И я была рада, что ее руки были в муке, Она, видимо, настолько была растеряна и рада нашей новости, что забыла вытереть руки. «Хей! Какие вообще расходы? У вас тут первый специалист по организации свадеб!» — хмыкнула Джейн и подмигнула нам. «Дэйн и Лоррейн?» Грег растерянно оглядывал нас с замерзшей улыбкой на губах. «Что это за шутка?» «Какие еще шутки?» Ухмыльнулся Дэйн, встав позади меня и положив руки мне на плечи. «Такими вещами не шутят, дорогой братец. А, кстати, кто это там с тобой? Неужели ты решился привести хоть какую-то подругу в этот дом? А то я думал, что ты дружишь только с Лоррейн». Я вздрогнула, осознав, что Дэйн впервые назвал меня по имени. И ощущение было чего-то до ужаса чужеродного. Неужели я так привыкла к тому прозвищу, которому он называл меня с детства? «Это моя невеста». Грег повернулся к девушке, которая окидывала взглядом кухню. «Вайолет». Я сжалась, понимая, что вижу эту девушку впервые. Где он ее встретил? Когда он вообще успел? Раньше мне казалось, что мы почти неразлучны. Дэйн сжал пальцами мои плечи, будто приводя в чувство. И я попыталась расправить плечи, даже улыбнулась, отвернувшись от девушки и оглянувшись на парня. Я хотела показать, что в норме, и надеялась, что он это поймет. Но он, конечно же, не поверил. И лишь подняв бровь, хмыкнул. Впрочем, он был прав, не поверив мне. «О, удивительный день!» Растерянно повернулась к младшему сыну тетя Рози. «Мальчики, вы сговорились? А если у меня тут приступ отчасти случится?» «Я принесу таблетки», — ухмыльнулся Дэйн, прижимая меня еще больше к своей груди, будто боясь, что вместо матери упаду я. «Я не знаю, что творит Дэйн, потому что Лоррейн не встречается с ним», — проговорил раздраженно Грег. Все явно вышло не по его плану. Хоть и все были явно рады и его новости, но даже я ощущала, что к незнакомой девушке даже не присматриваются. Их даже не пытаются обнять, и их мама до сих пор стоит подле нас, хотя уже и не обнимает. И если приглядеться, незримо все стояли ближе к нам, будто бы поддерживая только одну пару. План Дэйна испортить знаменательный день Грега во всей красе. «Грег!» — начала была тетя Джейн и даже сделала к ним шаг, но ее тут же перебил племянник. «Еще неделю назад Дэйн гулял с Вики из параллельной группы. А теперь Лоррейн, которую он на дух не переносит, даже смешно». «То есть вот так? Меня даже на дух не переносит?» Сжав кулаки, я развернулась к Дэйну, который хотел что-то сказать, и, схватив его за ворот футболки, притянула к себе. Злость и ярость смешались во мне странным комом, который, возможно, можно было уничтожить иначе, чем целовать на глазах наших матерей человека, которого я и правда ненавидела всего-то неделю назад. Или думала, что ненавижу. Дэйн осторожно прекратил наш поцелуй, аккуратно отодвинувшись от меня и чмокнув волосы, отчего я растерянно моргнула. Никакой страсти, которая, возможно, бы доказала, как на самом деле мы любим друг друга, но... Его неожиданная нежность стала для меня как ведро воды, остудив меня настолько, что я даже не поняла, что он обнял меня, прижав к себе, будто желая защитить от следующих нападок своего брата и давая возможность спрятаться и не показывать, насколько я смущена собственным порывом. «Брат, я впервые вижу твою девушку, Но что-то не грублю твоей невесте. Прошу мою тоже не трогать. Как ни в чем не бывало, сказал Дэйн. Именно! Услышала я голос тети Джейн. Что за поведение? Мальчики, не ссорьтесь! Вздохнула устало тетя Рози. Грег, тебе стоит задуматься, почему твой брат и лучшая подруга скрывали от тебя такую важную новость. Хотя я уже и не удивлена, видя твое отношение. Давайте не будем портить такой хороший день. Голос мамы, как всегда, будто бы успокаивал всех вокруг, туша злые эмоции. И хотя разговор вновь стал с радостными возгласами, и новую девушку все же приняли, я понимала, что Дэйн все равно добился своего. Если тут и была пара, свадьбу которых очень ждали, это были мы.